Лягушка и Юпитер. Живущая в болоте под горой лягушка на гору весной переселилась. Нашла там тенистый лощинки уголок и завела домок. Под кустиком в тени, меж травки, как раек. Однако ж им она недолго веселилась. Настало лето, с ним жары, и дачи квакушки так сделались сухи, что ног не замоча, по ним бродили мухи. «О боги!» — молится лягушка из норы. «Меня вы, бедную, не погубите, и землю вровень хоть с горою затопите, чтобы в моих поместьях никогда не высыхала бы вода». Лягушка вопит безумолку. И, наконец, Юпитера бранит, что нету в нем ни жалости, ни толку. «Безумная!» — Юпитер говорит. Знать, не был он тогда сердит. «Как квакать попусту тебе охота? И чем мне для твоих затей перетопить людей? Не лучше ль вниз тебе стащиться до болота?» На свете много мы таких людей найдем, которым все кроме себя постыло, а кои думают, лишь мне бы ладно было, а там весь свет гори огнем.